Из моего горла вырвался вопль, точно выдавили из тюбика зубную пасту. Я завыл, как обезьяна, ударяя себя руками по ляжкам, будто захлопал крыльями. Женщина заткнула уши. Дурак. Я так и не спросил, как ее зовут. Труп завернут в голубую виниловую пленку. «Замолчи!» — заорала, наконец, женщина, топнув ногой. Пол был каменный, и удар ее ноги был почти не слышен. Но я уже и сам устал кричать. «Послушай, это не они сигналят нам?» Теперь и я что-то услышал. «Сходи, разведай». В горле свербило, в ушах еще стоял крик, и слова прозвучали неслышно, будто я разговаривал сам с собой. Самострелом в руке женщина обошла унитаз и направилась к люку. Подниматься по приставной лестнице с самострелом ей было неудобно. Ставя босые ноги на перекладины, она неуверенно карабкалась все выше и выше. С каждой ступенькой юбка из искусственной красной кожи задиралась, и обнажались ноги. И каждое ее движение я воспринимал так, будто мне делали внутривенное вливание сжатого газа. Я был поражен, что еще способен так реагировать на женщину, несмотря на муки, причиняемые застрявшей ногой, которая стала теперь тяжелее всего остального тела. Я разозлился на свою беспомощность, не давшую мне воспользоваться таким благоприятным случаем. Отодвинув засов, женщина открыла металлическую дверь, явственно донесся гудок, собаки надрывались от лая. Видимо, их острый слух уловил даже через дверь мои вопли, вот они и взъярились. Махнув мне рукой, женщина скрылась в туннеле. Через несколько минут мне помогут мужчины. Правда, мой авторитет пошатнется, но тут уж ничего не поделаешь. Каким путем, не знаю, но будем надеяться, что они спасут меня. Может быть, от того, что спало напряжение, зуд во много раз усилился. А он был еще нестерпимее боли. Женщина вернулась и заглянула в люк. Что делать? Нужно отогнать собак. Я же не могу двинуться. Но они так бесятся. Как же быть? Давай попробуем переносной микрофон. Злясь на женщину за то, что она так медленно спускается с лестницы, я в то же время наслаждался видом ее задранной юбки. На краю стола, с той стороны, где книжный стеллаж, вместе с электродеталями, припоем и паяльником, должна лежать такая штука в виде красной трубы. Это микрофон с динамиком. Таким можно пользоваться без провода. Я сказал, чтобы микрофон она положила рядом со мной, а динамик отнесла к туннелю. Когда женщина передавала мне микрофон, я как бы случайно коснулся ее пальцев. Она не отдернула руку. Может, потому что вернулся зазывала, а может, я вообще придавал этому слишком большое значение. Теперь осталось только включить, и все. Еще вытянуть антенну и ручку громкости повернуть до конца вправо. Я включил микрофон и установил антенну. Проба микрофона. Я старался говорить шепотом, но мой голос зазвучал в тоннеле могучей сиреной. Отдышавшись, я втянул язык к мягкому небу, приготовившись завыть, и набрал полную грудь воздуха. В унитазе раздался звук, будто на пол бросили мокрую тряпку, и мне почудилось, что нога опустилась еще на несколько миллиметров. Наверное, почудилось. Собравшись и призвав на помощь весь свой навык, я затянул погребальную песню. Сила звучания поразила меня самого. Мой вой разнесся даже в ночном небе над городком, и наверняка какой-нибудь любитель совать нос в чужие дела уже вызвал полицию. Женщина вернулась и показала мне два пальца, сложенные колечком, в знак того, что все в порядке. Меня беспокоило только, будут ли в будущем собаки реагировать на мой обычный вой. Лай утих, но наши разведчики все не появлялись. Уменьшив звук микрофона, я крикнул. «Ну чего мешкаете?» «У них груз», — тоже крикнула женщина, выступая в качестве посредника. «С грузом можно и подождать». После недолгих переговоров она ответила, «Очень важный груз. Не может быть он важнее, чем моя нога». «Пришли». Женщина стала задом слезать с лестницы. Пусть она делает это медленно, мне теперь все равно. Наконец появилась спина зазывалы. Он тащил тюк, завернутый в плотную виниловую пленку голубого цвета, из тех, что употребляются на стройках.